Новейшая история. 1917-1939 годы. Учебник для 9 класса средней школы. Под редакцией Фураева. Утвержден Министерством просвещения СССР. Издание 7. Москва. Просвещение. 1976 год. Авторы учебника. Павел Михайлович Кузьмичев. Параграфы 8, 9, 14 и 15. Генрих Руимович Левин. Параграф 11 и 16. Всеволод Алексеевич Орлов. Глава 1, параграф 7 и 17. Виктор Константинович Фураев. Введение. Параграф 10, 12 и 13. Оглавление. Введение. Раздел 1. Капиталистический мир на первом этапе общего кризиса капитализма. Глава 1. Подъем революционного движения в капиталистических странах и рост национально-освободительного движения в колониях и зависимых странах после Великой Октябрьской социалистической революции. Версальская система. Параграф 1. Ноябрьская революция 1918 года в Германии. Параграф 2. Венгерская Советская Республика. Параграф 3. Подъем рабочего движения в Англии, Франции и США. Революционные события в Италии в 1920 году. Параграф 4. Начало кризиса колониальной системы империализма. Параграф 5. Образование коммунистического интернационала. Параграф 6. Создание Версальской системы. Глава 2. Зарубежные страны в 1924-1939 годах. Параграф 7. Экономическое развитие капиталистических стран в 1924-1939 годах. Параграф 8. Германия. От Веймарской республики к фашистской диктатуре. Параграф 9. Германия под властью фашизма. Параграф 10. Соединенные Штаты Америки. Параграф 11. Англия. Параграф 12. Франция. Параграф 13. Испания. Параграф 14. Национальная революция 1925-1927 годов в Китае. Параграф 15. Революционная и национально-освободительная борьба в Китае в 1928-1937 годах. Параграф 16. Индия. Параграф 17. Коминтерн в борьбе за единый рабочий и народный фронт против фашизма и угрозы новой мировой войны. Хронологическая таблица. Литература для внеклассного чтения. Словарь незнакомых учащимся слов, встречающихся в учебнике.